За неделю до свадьбы барон снял квартиру в 4 комнаты, которую скромно меблировал. Надежда Васильевна внимательно оглядела ее, прикупила еще мебели, ковров и занавесок. За 2 дня до свадьбы из всех концов дома в гостиную внесли сундуки, приданое Веры, и выставили их в ряд. В одном было роскошное белье для жениха из тончайшего голландского полотна, а белье Веры из полотна и из батиста, все в кружевах, прошивках и лентах или расшитое гладью. Затем столовое и постельное белье, все дюжинами, перевязанное лентами с громадными монограммами и короной. В другом сундуке лежали теплые вещи. Салоп вишневого бархата на меху чернобурой лисицы, хранившийся в кладовой уже 15 лет и оцененный в 2000 рублей. Горностаевая шубка в 400 рублей. Все подношение поклонников артистки Нероновой в ее бенефис. Такая же муфта, муфта соболья, горностаевая тальма в 120 рублей и шинель для жениха с бобровым камчатским воротником. В 3-м и 4-м сундуках были уложены зимние и летние платья, вечерние, бальные, визитные, домашние. В 5-м куски полотна, отрезки бархата и атласа на платья, кружева, ленты, наколки и чепцы, дорогие шали, шарфы, веера, атласная обувь. Все собственные сундуки и гардеробы Надежды Васильевны опустели. «Ощипали себя до ниточки», — укоряла завистливая Поля. Она даже пожелтела за эти дни. Аннушка умиленно ахала и вздыхала. «Что ж, она у меня одна, кому мне беречь? Буду играть еще наживу. Все на свете наживное, вот только молодости да здоровья не вернешь». Вера растроганно благодарила мать. За день до свадьбы были смотрины приданого. Вещи из сундуков разложили по столам гостиной, по креслам, стульям и на фортепиано. На гвоздях висели платья. Драгоценный фаянсовый столовый прибор, выписанный через Одессу из Англии, персидский ковер, 2 ящика серебра и серебряный самовар занимали самые видные места. На особом столике красовались золотые часы Бригет для жениха, бриллиантовые серьги с изумрудами и такая же брошь, браслет с бриллиантовой звездой на черной эмали, голубые эмалевые серьги с ветками из бриллиантов и такая же брошь. И, наконец, жемчуг Надежды Васильевны. Все подношение в ее бенефисы. «Это зачем же?» — злилась Поля. «Придет черный день, и заложить будет нечего. Ей жемчуг жених подарил». «То жених, а то мать. Чего ты окрысилась? Подумаешь, наследница». Поминутно раздавались звонки. Входили знакомые, приводили своих знакомых. Оглядывали, критиковали, щупали полотно и материи, нюхали меха, дули на них, щелкали пальцами по серебру, взвешивали его на руках, ахали над бриллиантами и над персидским ковром. У всех разгорелись глаза, развязались языки. Монограммы с короной на белье, мастерски вышитые Аннушкой, произвели впечатление. Филипповна и Пафнутьевна, 2 свахи, 2 ходячие газеты города, рысьими глазами разглядывали выставленные вещи, всему делали оценку, на виду восхищенных дам, испускавших крики зависти, пропускали через обручальное кольцо ценную турецкую шаль и китайские шелковые шарфы. Были тут и 2 факторши, и 1 ростовщик. Это уже под вечер, когда схлынула волна господ. Но к их мнению прислушивались свахи. Ни Надежды Васильевны, ни Веры не было дома. Весь день они провели у генеральши Карповой. Надежда Васильевна все металась по комнатам, не находя себе места, подбегала к окнам, глядела на часы, вздыхала и раскладывала пасьянс.